застанет нас и забьет ее. И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик, и посыпались ругательства. Шатов, пустив меня к себе, запер дверь на замок. «Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Вишь, кричит, как поросенок. Должно быть, опять за порог зацепился. Каждый-то раз растянется». Без истории, однако, не обошлось. Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу. Вдруг отскочил. «Сюда идет!» «Я так и знал!» — яростно прошептал он. «Пожалуй, до полночи теперь не отвяжется». Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери. «Шатов! Шатов! Отопри!» — завопил капитан. «Шатов, друг! Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце стало, что оно горячим светом по лесам затрепетало. Рассказать тебе, что проснулся, черти дери, весь проснулся под ветвями». Точно под розгами. Каждая птичка просит жажды рассказать, что пить я буду, пить не знаю, пить что буду. Ну да черт побери за глупым любопытством. Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете? Не отвечайте, шепнул мне опять Шатов. Отвори же, понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка между человечеством. Есть минуты благородного лица. Шатов, я добр, я прощу тебя. Шатов... «Черту прокламация, а?» Молчание. «Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен? Я фрак купил, посмотри, фрак любви, 15 целковых. Капитанская любовь требует светских приличий. Отвори!» Дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками. «Убирайся к черту!» — заревел вдруг Ишатов. «Раб, раб крепостной, и сестра твоя раба, и рабыня воровка!» «А ты свою сестру продал. Врешь, терплю нарпраслину, когда могу одним объяснением. Понимаешь ли, кто она такова?»